8. Лиза. «Ой, девчонки, давайте лучше петь. Ну их этих мужиков, вот правда!» Хлопает в ладоши Влада и нажимает кнопку вызова персонала, размещенную на столе. Практически сразу к нам подходит официантка. Просим у девушки еще бутылку просека, сырную тарелку, обновить кальян, лед и песенное меню. Пока парень-кальянщик меняет нам угли, прижавшись друг к другу на диванчике, листаем бесконечные страницы с музыкальными композициями. Хмельное оживление овладевает нами все больше. Весело хохочем, напевая ту или иную попавшуюся на глаза песню. Обнимаем друг друга без причин, спорим. И постепенно мне становится легко-легко, хоть и привкус горечи на губах не рассеивается. Но в голове царит расслабленный туман. Ни одной четкой мысли не слышу из-за шума вокруг и игристого вина, бродящего в крови. А веселиться хочется, как в последний раз, с размахом и отчаянно. «О, хочу эту!» – Кира тычет пальцем в шальную императрицу Аллегровой. Мы с Владой шокированно округляем глаза, а потом безудержно смеемся. «Да ты издеваешься!» – фыркает Владка, возмущенно косясь на сестру. «Ты слышала, что только что девчонки с дальнего стола пели? Про ягоду-малинку какую-то? И что у них там еще в тикток-меню? А мы, значит, с императрицей? Скажут, тетки старые пришли, и давай тут песок вокруг разбрасывать. Нет, я, может, позаигрывать с кем-нибудь здесь собираюсь, потанцевать, а не рассказывать всем о дате рождения в своем паспорте». «Да, мы... Да просто эти ягодки еще до императриц не созрели!» Кира для пущей убедительности тянет слова и под конец целует свои пальцы, сильно смахивая на кавказца с чувством приговаривающего слово «персик». И пока мы с Владой хохочем с нее, ловко отбирает у нас меню с песнями и одновременно машет администратору караоке. «Все, девчонки, решено! Гулять так гулять! Начнем!» Пока я слежу за приближающимся к нам администратором, нащупываю камешек сердечка и играющую с ним киску в правом ухе. Кусаю губы, поглаживая гибкую кошечку. Она такая гладкая, тонкая. Ничего не могу с собой поделать. Постоянно трогаю сережки в своих ушах. Они уже горячие от моих пальцев. Думать, почему их надела, не собираюсь. Просто красивые и необычные, да? «Девушки, здравствуйте, я Эдик». Подошедший администратор представляется громко, чтобы перекричать стоящий вокруг шум. «Здравствуйте! Эдик, мы императрицу споем!» – с вызовом сообщает Кира. «Отлично! На сцену подниметесь или тут? Сколько микрофонов?» – уточняет Эдик тем же тоном. «Тут, да, девчонки?» – озирается на нас Влада. «Да, тут, 3 микрофона!» «Сейчас, дамы, все принесу!» – уходит к диджею. И буквально через минуту мы с девчонками, встав из-за стола и обнявшись, как пьяные ВДВшники, горланим. «Легко влюбиться, императрица, когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер!» И орут с нами, надрывая глотки, все присутствующие дружной толпой. И кажется, что темный зал кружится перед глазами и дрожит пьяным кальянным весельем. Спев последнюю строчку, мы целуемся, смеемся. Нам хлопают, пара мужских столов косится со вспыхнувшим интересом. В крови эндорфины бродят, будоражат все. Я опрокидываю еще один бокал просекко, практически залпом. Выбираем следующую песню, ловя азарт, громко хохоча и перекрикивая друг друга. Понеслось. После «Тропикана женщины» спектакль окончен и душераздирающий «Знаешь ли ты», мы с девчонками немного выдохлись, допили вторую бутылку просекко и пошли танцевать. Между столиками уже было не протолкнуться, а народ все прибывал и прибывал. Выходные и праздник, хоть и неофициальный, давали о себе знать. Свободных мест не было даже у длинной барной стойки. На небольшую сцену, помимо выступающих, то и дело пытались залезть какие-то пьяненькие девушки и потанцевать на более выгодной позиции с точки зрения возможности продемонстрировать себя. Нам с девчонками это было не нужно. мы плясали около нашего столика, прыгая, подпевая и совсем не думая о том, как выглядим со стороны. Кира в какой-то момент даже сняла свои 10-сантиметровые шпильки и продолжила танцевать босиком. И, как ни странно, наверное, именно это привлекало к нам внимание остальных посетителей, желающих приобщиться к веселью без оглядки на происходящее. Наш маленький кружок быстро разросся. Киру практически сразу закружил какой-то приятный худощавый мужчина в идеально белой рубашке. Я танцевала с двумя молоденькими девчонками, вступившими в наш круг. Перезнакомились все, заказали еще просекко. Перерыв на песни. Проорали толпой уже на часах 00, комету и нетленку Сережи Жукова, 18 мне уже. Снова танцы. Мне жарко и пьяно. Мир слегка кружится, в голове шум. Какой-то молодой парень пытается станцевать со мной медленный танец под демобилизацию сектора газа. Мне так смешно от этого, что я даже не сильно сопротивляюсь. И делаю ему замечание, только когда его горячая ладонь сползает мне на попу и сжимает левую ягодицу. Он тут же убирает, обезоруживающе улыбается, а глаза наглые-наглые. И когда он повторяет свой фокус во второй раз, я отпихиваю охамевшего кавалера и иду за стол, чтобы немного посидеть и передохнуть. Рядом опускается Кира, тоже вся раскрасневшаяся, запыхавшаяся, с ослабившимся конским хвостом на макушке, еще пару часов назад бывшим идеальным. Ну, за нас! Чокаемся, пьем на брудершафт. Вино уже горчит на языке. Верный признак, что все, хватит. Но лучше я завтра умру от головной боли, чем остановлюсь сейчас. Мне хорошо. «Слушай, а Ариэль тебя не звал никуда сегодня, что ли?» – орет Кира мне в самое ухо, наклонившись. «А говорил Оси, что вроде собирается». «Звал!» – ору ей в ответ, почти касаясь губами ее мочки с вдетой сережкой в виде бриллиантовой дорожки. «Почему?» «Не знаю», – кричу ей на ухо, пожимая плечами. «Говорила же уже! Что-то останавливает, и все! Мне неудобно уже перед ним, но вот никак!» «Тебе надо проще к этому относиться!» Кира обнимает меня, притягивая близко-близко к себе. Только так нам слышно друг друга. На заднем фоне какой-то мужик не очень удачно орет «выхода нет». Но ему так активно подпевают, что впечатления от его жуткого слуха и голоса вполне сглаживаются. «Легко сказать, проще!» – жалуюсь я, пытаясь его перекричать. «Сделать тоже легко. Просто трахнись уже, и все. Даже с Ариком не выйдет, так хоть другого нормального так своими загонами мариновать не будешь. Они, знаешь, после 30 уже странно смотрятся», – выдает Кира, пьяно хихикнув. «Мне кажется, не поимей тебя тогда, Сашка, вот так, сходу, в первый же день. Ты бы от него тоже месяцами бегала. А он у тебя, знаешь, небольшой любитель догонять. Повезло, что врасплох застал. Была бы девственницей до сих пор». Ржем, потому что в чем-то я с Кирой согласна. Если почти не совсем. «Так что просто звони Коцу прямо сейчас, и все. И не заморачивайся, лис!» Кира пихает ко мне поближе мою сумку. Кусаю губы, чуть отстраняясь. Ладонь инстинктивно взмывает вверх, и я глажу кошечку в ухе. «Ну, я как-то...» «Или ты Сашке верность до гроба хранить собралась?» – фыркает Кира. «Пф!» – закатываю глаза. «Ага, и в монастырь. Уже иду». «А он-то, кстати, как там? Никого еще не привел?» – щурится Кира. Меня внезапно так прошивает горечью, что даже чуть трезвею. «Нет, пока не привел, но с Наденькой у него уже после еще раз было». Признаюсь глухо, перемещая взгляд с Кириного лица на полупустой бокал в своей руке. Залпом допиваю. Теперь горько не только в груди, но и на языке. «Откуда знаешь?» – спрашивает Кира, подаваясь ближе. «Он сам мне сказал», – кашусь на нее. У подружки брови к линии роста волос подлетают. «Нифига Саня дает! Совсем, что ли, охренел?» – охает. «Да какая разница уже?» – откидываюсь спиной на диван. Такая вдруг усталость наваливается, и слишком тут шумно. «Большая! Он там мымру эту спортивную утюжит, а ты нормального мужика дальше подростковой зоны не пускаешь!» «Тебе самой не смешно, Лиз!» — фыркает Кира и допивает вино в своем бокале. «Разливает нам еще». «Не смешно!» — бормочу. Чокаемся, делаем по глотку, больше ничего не говоря. Взгляд мой перетекает на сцену. Там как раз допивает этот безголосый мужик. Внутри тоскливо так и зреет что-то. «Пойду-ка я тоже спою», — решаю я. Отставляю бокал и неровной походкой направляюсь к сцене. Перед глазами зал слегка штормит, но девятый вал внутри куда сильней. Последние воспоминания болючими обрывками лавиной накрывают. Как просил приехать, как сказал, что было еще раз, как дарил мне розовый букет у подъезда, как Риэль сегодня трубку бросил, услышав, что я с Кирой и с Владой пойду, а не встречусь с ним. Фразы, слова, все водоворотом кружится в голове, затягивает. Песню выбираю на автомате, даже не думаю, но в каждую строчку вкладываю что-то свое. Благо, мои данные это вполне позволяют. У меня не сильный голос, но отличный слух. «Мне очень жалко твою новую девчонку. Я не ревную, правда, я же отпустила. Начнешь опять издалека и потихоньку. Посмотришь сторис, дальше лайкой закрутилась. И понеслась опять звонки утро в миноре. Так было сотни раз, пока я не остыла. Но ты не понял при последнем разговоре. Я поумнела или просто разлюбила». Тяну с закрытыми глазами, обнимая микрофон. И весь зал орет со мной. Я их прекрасно слышу. Странно, что эту песню еще не пели сегодня. Кажется, все только и ждали ее. В груди мощно вибрирует. Голос чуть подрагивает от подступающих соленых слез, но я справляюсь с ними. Ком в горле пропадает, музыка растворяет его. «А ты по барам в пьяном угаре, что же ты, парень, снова вспоминаешь о том, как мы гуляли по тротуарам, мокрым и старым, утром под дождем босиком по барам. Я твоя кара, я твоя карма, ты найдешь в толпе мой типаж. Ты подкатил, и она запала, но это вновь не я, а мираж». Песня заканчивается. Срываю аплодисменты. Театрально поклонившись, покидаю сцену и сквозь толпу не без труда пробиваюсь к своему столику. Там первым делом хватаюсь за телефон и набираю СМС Коцу. «Лиза, привет, Яна Мясницкой в Капой. Сможешь забрать меня?» Ответ прилетает тут же. «Ариэль, буду через полчаса».